Глава 71. Мы с Айкальдом пришли к решению, что помпезное торжество устроим через две луны в Авеле, специально для моего отца, чтобы он не обижался и не расстраивался. А скромную церемонию бракосочетания проведем на севере, в кругу близких. Мне, по большому счету, не нужна пышная свадьба. Самое главное — знать, что один холодильник будет абсолютно и безоговорочно мой. Вере пришлось с нашим выбором смириться. Лишь в одном она была неумолима. У меня должно быть платье снежной королевы. Поэтому хотя бы одну луну отсрочки выпросила. Мы сдались без боя. Чем бы беременная тетенька не тешилась, лишь бы нас не мучила. Целый месяц пролетел как один день. Велитар занимался нашим домом. Он хотел закончить до передачи сил, чтобы мы могли спокойно переехать. Ему активно помогали все, от Эйрика до Бальтазара. С легкой руки одного ушлого демона по имени Йоран ко мне начали стягиваться полукровки, живущие на севере. Так у меня появились свои заботы и хлопоты. Но я не расстраивалась, наоборот, охотно помогала женщинам и мужчинам. Совершенно безвозмездно лечила застарелые травмы и разного рода болячки. Вера тоже помогала, когда-то она работала в аптекарской лавке и, вспомнив прошлое, варила для меня нужные зелья. Все же на севере с лекарями беда. Демоны очень редко болеют, а полукровки занимаются самолечением. И часто их травмы неправильно заживают или остаются недолеченными. «Всё!» — вывела из задумчивости Вера, вздрогнула, скосив глаза. «Осталось дождаться наших мужчин, и можете жениться, выходить замуж!» «Благодарствую, повелительница!» Хихикнув, поклонилась в пол. «Не поясничай, я для тебя старалась, между прочим!» Фыркнула Вера и уселась на подлокотник моего кресла. И двух лун не понадобилось. Погладила подругу по пузу, все представляла себя с таким огромным животом. Мы сидели возле камина в гостиной, ожидали наших мужей. Арвен с Дайроном должны появиться с минуты на минуту. А когда прибудут демоны, неизвестно. Дело в том, что 5 дней назад все демоны улетели. В самой дальней точке ледяных пустошей, на краю земли, куда допускались только главы 8 домов севера, находился бастион. Именно там проходил ритуал передачи власти и принятия силы. Айкальд постарался кратко объяснить мне, в чем заключается коронация или обряд передачи власти над севером. Не все так страшно. Главное, что Велитар подчинил своего внутреннего монстра, и он очень сильный демон, поэтому справится со всем. Обряд — это лишь малая часть. Там, в кругу огня, одни отказываются от власти, другие дают клятвы и принимают ее. Самое главное начнется после, потому что на Велитара, Эйрика и Райнера обрушится колоссальная ответственность по удержанию холода. Это постоянное подчинение стихии. То, что Вел делал на корабле. Разгонял тучи, менял погоду, направлял потоки ветра. Лишь капля в океане его обязанностей. Я, конечно, в мужа верила. Но до конца не представляла, насколько это сложно. Айкальд не выглядел замученным и изможденным. Да, холодный, отстраненный и безэмоциональный. Но в целом здоров и полон сил. Если раньше я считала его отмороженным из-за отсутствия нормальной семьи и близких, то теперь даже их рефлексия и постоянные медитации были понятны. Только так они могли сосредоточиться и, возможно, немного расслабиться. Каждый живущий на севере демон помогает лордам. Но все же большая часть бремени падает именно на 3 правителей, Поэтому, собственно, Эрик не хотел принимать вызов Велитара 300 оборотов назад, и смерть Хакана очень сильно повлияла на их будущее. Примерно 3 дня назад мы почувствовали первые изменения. Во-первых, стало намного теплее. Во-вторых, выглянуло солнышко, и белоснежный снег ярко слепил глаза. В-третьих, из цитадели на юге севера пришел вестник. У них там деревья зацвели, и начали появляться почки. Совет поздравлял лордов Эрика, Райнера и Велитара с успешным принятием власти. Пока демоны отсутствовали, мы готовились к свадьбе. Дошили платье невесты, определились с торжественным ужином. Вера настояла. Ритуалы ритуалами, а банкет должен быть. Спорить не стала. Пока подруга написывала длинные вестники Арвану и Дайрону со списком нужных вещей из Авила, я наслаждалась прогулками на свежем воздухе с Бальтазаром. После принятия огня дракона я начала чувствовать мужа совсем по-другому. Мы вышли на какой-то совершенно другой уровень близости. Он ощущался как часть меня. Я могла с точностью определить, где сейчас находится мой драконий муж. Бальтазар и раньше озвучивал мои мысли, но сейчас он будто их предугадывал. Он знал все мои действия и поступки. Впервые заметила еще во дворце у эльфов, но со своими хлопотами не заостряла внимания. А на севере, оставшись один на один, это буквально бросалось в глаза. Сначала я раздражалась, считая себя слишком предсказуемой. Естественно, я вспылила и поругалась с драконом. Мозги вправила Вера, сказав, что это связь между мной и тенью. Только мне, как оказывается, повезло. Если Бальтазар просто озвучивает свои мысли, то Дайрон пошел дальше. Он не только указывает, но полностью управляет Верой. Моему возмущению не было предела. Но, понаблюдав за ними со стороны, поняла, что у них полная гармония. Магистр Ди, хоть и считает себя великим манипулятором, но все же сидит под каблуком у моей подруженцы. Шум с улицы привлек наше с Верой внимание. Мы посмотрели друг на друга, пытаясь понять, что происходит. Ведь арка телепорта стоит в отдельной комнате. «Эрик!» — вскрикнула подруга дней моих суровых и, подхватив свой живот в руки, помчалась быстрее ветра. Я обрадовалась и побежала за ней. Мы остановились, как вкопанные, возле крыльца. Жадно разглядывала летящих на друкхах Велитара и Айкальда. Первыми к нам прилетели Велитар, Эрик и Райнер. Я помчалась к своему мужу и тут же запрыгнула на руки. «Кроха моя!» С рычанием выдохнул Вел и смял губы в поцелуе. Он был ледяной, но я не чувствовала холода, стискивала в своих слабеньких руках его шею, сама теснее прижималась. «С возвращением, мой лорд!» Оторвавшись от губ, мурлыкнула я. У Велитара расцвела хищная улыбка на лице. «Ты все-таки добился своего, стал правителем Севера». «На один оборот», — фыркнул муж, выпустил меня и тут же приложил руку к животу. «Мне не нужна власть, только одна блондинка и малыш в ее чреве». К нам подошел Айкальд, и Вел отошел поздороваться с Бальтом и Верой. Повернулась к моему холодильнику. Он изменился. Цвет глаз сменил оттенок. Если раньше они у него были льдисто-голубые и только рядом со мной приобретали насыщенный цвет, то теперь они ярко горели насыщенным синим, как у Райнера цветом. Платиновые волосы обрезаны до короткого ежика. Ушла бледность. Появился легкий румянец, и, главное, мужчина помолодел. Я разглядывала его слишком долго. Он не мешал. Стоял и улыбался уголками губ. Не нарушал моего эстетического удовольствия. «Почему ты состриг свои роскошные волосы?» Вместо приветствия спросила я и переплела наши пальцы. «Начинаю новую жизнь, птичка!» Иронично заметил Айкальд и потянул на себя. Мужчины и Вера оставили нас с лордом на улице и ушли в дом, а Айк потянул прогуляться, накинув на плечи свое пальто. «Север изменился. Чувствуешь?» Демон гладил мои пальцы и осматривал темное небо с яркими звездами. Раньше не всегда удавалось рассмотреть звезды из-за тяжелых туч, нависших над ледяной пустошью. «Да, стало теплее». «Все потому, что мы с побратимами были не истинными правителями». Айкальд остановился и развернулся ко мне, растирая предплечье. «Не принижай себя. Вы с побратимами столько оборотов держали в узде север, давали возможность людям на юге, пустоши, работу и дом». Не согласилась я, обнимая его за торс. «Нет, людям приходилось выбирать, либо умирать на войне, или быть в пожизненном рабстве у драконов, либо выживать на севере. Мне, по большому счету, не было дела до людских проблем, как, собственно, и до эльфийских». Он стиснул меня сильнее, шумно выдохнув. «Ари, моя Ари, ты мое благословение». Мы замолчали. Я улыбалась, пряча лицо в груди мужчины, а Айк дышал мной в прямом смысле этого слова. Избавившись от бремени, демон наконец смог расслабиться и уйти на покой. Правда, с нашей семьей покой ему только снится. Неизвестно, как мы все уживемся. «Ты замерзла!» Он сместился, касаясь губами лба. «Пойдем в дом, уже поздно». Спорить не стала. Мужчина проводил меня до комнаты, оставил властный морозный поцелуй и ушел в свои покои. Забежав к себе, узрела Велитара. Муж дремал, заложив руки за голову. На мой шум вскинулся, хищно улыбнулся и поманил к себе. У нас с Велитаром появился один ритуал. Муж каждый вечер перед сном разговаривал с плодом. Шептал ему что-то на демонском. Когда просила перевод, качал головой и заявлял, что это только между ним и его сыном. Сегодня снова Вел уложил меня на середину постели, съехал чуть вниз, задрал сорочку и прижался губами к животу. Погладила его по голове, сжав слегка темные волосы, и улыбнулась. Слава всем на свете богам! Велитар не изменился, не превратился в ледяного истукана, и привычки не поменялись. Даже тиранистость осталась. Что же ты ему там шепчешь? Поделись. «Не отвлекай, у нас тут мужской разговор», — ответил муж. «Договоришься? Начну учить демонский язык!» — хихикнула я. «Пока ты выучишь, малой выпрыгнет из тебя!» — хохотнул Вел, растрепала его волосы и обиженно скрестила руки на груди. Демон подтянулся повыше и накрыл меня собой. «Рассказываю нашему сыну, как люблю его маму». Я расплылась в глупой улыбке и заранее простила ему все деспотичные замашки. Муж поцеловал в губы, сгреб меня покрепче и задышал в шею. Этой ночью заснули мы слишком поздно. Много говорили, он рассказывал о своих ощущениях после коронации. Этот день наконец настал. День моей свадьбы с лордом Айкальдом. И нам даже не пришлось ждать 4 луны. Нас разбудила неугомонная беременная дама-мадама. Забежала в комнату и разбудила всех. Мужья тут же ретировались из спальни, а Вера уселась возле меня поверх одеяла. «И тебе доброе утро!» — буркнула, зевая в ладошку. «Сегодня большой день!» Подруга сверкнула возбужденными и радостными глазами. «Такое ощущение, что это ты замуж выходишь!» Хихикнула и спряталась от нее под одеялом. «Мне не терпится посмотреть на всех этих высокомерных снобов, демонов, когда они увидят человеческую жену лорда!» Хмыкнула ледяная драконица. «Айк не даст им даже косо глянуть на меня!» Уверенно заметила я. «Вставай! Умывайся! Я пока достану платье и позову горничных!» Раскомандовалась Вера, хлопнув в ладоши. «И выгоню всех мужчин, чтобы ненароком не увидели тебя раньше жениха». Закатила глаза и, кивнув, поплелась в ванную комнату.